Вторая серия. Лера и Константин поспешно двигались в сторону биржевого рынка. Лера, которая рассуждала вслух, просила своего парня следить за логикой ее рассуждений и давать свои комментарии. «Итак, Костя, что мы имеем? Благодаря своей интуиции я чувствую, что убийство как-то связано с гостиницей и с делами Дольского. Кстати, это вранье, когда в средствах массовой информации говорят, что Дольский владеет 5000 гостиниц в России. Это кто-то сказал бред, и все повторяют. У Дольского в России 50 гостиниц, или около того. У меня в досье, которое предоставила Мария, есть все адреса и города. В Питере у Дольского 2 гостиницы, одна на Биржевой, вторая на Невском». «Лера», — ответил Константин, — «а мне не кажется, что обязательно это убийство нужно связывать с Дольским и его, скорее всего, криминальным бизнесом. Но все-таки моя интуиция подсказывает, что связь есть. И тут ключевое слово – криминальным бизнесом. Надо просто понять, какая. Детали, нужны детали, чтобы правильно распутать этот клубок. Сейчас нужно найти Ираклия. Может, будут новые данные». Они свернули на улочку и пошли вдоль старого ветхого здания, на котором было написано «Осторожно, возможно падение деталей фасада». Наверное, Лере стоило внимательнее прочитать это грозное предупреждение, так как в последний момент она услышала сверху треск и интуитивно дернула Константина влево, причем так, что они улетели на проезжую часть. Послышался визг автомобильных шин, машина резко остановилась, чтобы не сбить их. Секунды после с жутким грохотом упал кусок карниза, именно туда, где шел Константин. «Ух, ёб твою!» — только и смог сказать Костя. «Еще секунды, и тебе на бошку!» — прилепетала Лера. «Вот повезло!» Кусок карниза, что отвалился от здания, лежал на тротуаре. Вокруг начали толпиться фотографирующие зеваки, которые сейчас будут заливать все это на ТикТоке. Лера присмотрелась и увидела, что тяжелый упавший фрагмент придавил ворону. Все ее тело было раздавлено, осталась только голова, которая смотрела на Леру. «Карр!» — последний раз сказала ворона и застыла, широко вывернув клюв. При этом казалось, что мертвая ворона впилась глазами в девушку и продолжает следить за ней глазами. Это было настолько ужасное зрелище, что Лера отвернулась. «Не смотри на ворону», — сказала она. «Жуткое зрелище». «Согласен», — не стал спорить Константин. «Ну, спасибо, Лера, что спасла мне жизнь». «Это святая обязанность девушек — периодически спасать жизнь своим парням», — ответила Лера. Мертвая раздавленная ворона как будто бы продолжала следить за Лерой черными круглыми глазами. «Вот черт, померещится же!» — буркнула Лера. «Пойдем, Костя, у нас дела». «Но это не дело, что на бошку прохожим валятся фрагменты фасада», — выругался Костя. «Ну да. А зимой еще и сосули. Помнишь Матвиенко с ее сосулями, которые тоже валятся на бошке прохожим периодически?» Лера еще раз мельком глянула на мертвую ворону и тут же отвернулась. Эти вперившиеся в нее черные глаза и тошнотворно вывернутый клюв вызывали внутреннюю тревогу. Холодок прошел по спине. Лера схватила за руку своего парня и, лавируя между возмущающимися прохожими, которые тут же стали ругать городские власти, ринулись дальше. «Это безобразие! Посреди белого дня куски фасада падают прямо на голову!» — завопила какая-то бабка. «И куда только наши налоги уходят? Попов бесстыжих развели, а здания отремонтировать не могут! У меня на районе 10 пустых церквей с бородатыми бездельниками в юбках и ни одной женской консультации!» «Нам немного еще пройти, и будет биржевой рынок», — сказала Лера. «Давай, заворачиваем сюда, на эту улицу, и еще 50 метров, потом налево». «Ты не беги, как угорелая», — ответил Константин. «Я даже с тобой не поспеваю. Костя, любимый, шустрее». Они завернули за угол и увидели большую вывеску «Биржевой рынок», ярко освещенную неоновыми огнями, которые мерцали словно звезды. В воздухе витал сладковатый запах свежевыпечного хлеба и пряностей, смешиваясь с ароматом жареного мяса и копченой рыбы. Рынок был заполнен людьми, местными жителями, туристами и торговцами, которые громко перекрикивались друг с другом, пытаясь привлечь внимание покупателей. На узких улочках, вымощенных старым булыжником, стояли прилавки, заваленные яркими овощами и фруктами. Словно радуга разлилась по земле. Здесь можно было увидеть сочные помидоры, блестящие перцы и ароматные травы. Рядом в окружении толпы торговцы предлагали свои товары, демонстрируя свежие морепродукты. В воздухе звучала музыка уличных питерских музыкантов. Гитары, аккордеоны, даже звуки балалайки, создавая атмосферу веселья и праздника. Какой-то парень стоял и пел песни Виктора Цоя. На углу рынка стоял худощавый художник, рисующий портреты прохожих. На дальнем конце рынка располагалась небольшая кафешка с уютными столиками на улице, где можно было попробовать традиционные русские блюда. Пельмени, борщи и, конечно, пирожки с различными начинками. Громкий смех и разговоры смешивались с треском сковородок и звуками посуды, создавая уникальную симфонию питерской обычной жизни. «Так, ищем Ираклия. Напоминаю. Лысый, маленький, метр с кепкой, с бородкой. То есть, что значит с бородкой? С большой бородой, красным носом и заикается. Вот кто нам нужен. Смотри в оба», — сказала Лера. «Смотрю, смотрю. Но это как найти иголку в стоге сена», — ответил Константин. «По словам Василия, он где-то здесь промышляет. Я помню, как Василий уверенно сказал: найдете». Лера и Константин проверили на всякий случай свои травматические пистолеты, что были у них под куртками, и стали внимательно смотреть по сторонам, пытаясь найти человека с описанной внешностью. Внезапно у Леры завибрировал планшет. Звонила Мария из Москвы и сообщила, что они с Николаем едут в Санкт-Петербург. У Марии появились наводки и конкретные телефоны людей, поэтому они встретятся в Питере уже завтра. Проходя по узкому торговому проходу на рынке, Лера озиралась по сторонам и при этом держала за руку своего Константина, который тоже старался быть внимательным и тоже вглядывался в людей. Стрелка часов дошла до 6 часов, поиски успехом не увенчались. Парочка подошла к местному рыночному кафе и встала рядом. Константин закурил. «Ну и где Ираклий?» – спросила сама себя Лера. «Уже 3 часа ходим по рынку, а воз ныне там». «А ты хочешь, чтобы сразу все на блюдечке?» – спросил Константин. «Нет, не рассчитываю. Давай еще часик поищем и в гостиницу. Завтра опять придем сюда. Будем упорно искать. У нас миссия – расследовать файл смерти. И мы не можем просто так взять и слить». Лера и Константин, как это ни странно, познакомились в больнице, где лежали в разных отделениях. Прогуливаясь в больничных коридорах, они увидели друг друга и зацепились языком. Познакомились. После того, как выписались, продолжили общение. И там уже и съехались. Возникла любовь, взаимная, как это и бывает. Уже особо не надеясь на успех, они опять побрели по шумному рынку. К 7 часам народ стал редеть, небо потихонечку заволокло свинцовыми тучами и грозилось дождиком. Попасть под дождь Лере не очень хотелось, поэтому она дала команду отступать в гостиницу. «Все, пошли, улов не удался. Нет, Ираклия. Не нашли сегодня», — резюмировала она. Спустя 15 минут медленного шага они очутились перед входом на рынок, где светилась вывеска с надписью «Биржевой рынок». Внезапно Константин затряс Леру за плечо. «Лера, смотри!» «Похож!» – тихо сказал он. Лера оглянулась, и ее цепкий взгляд зацепился за одного подозрительного человека. Низенький, примерно 1 метр ростом, лысый, с окладистой бородой, коренастый, красный нос, глаза в кучку, неопрятный, в поношенных трениках и кожаной черной куртке. «Очень похож», — согласилась Лера. «Давай подойдем, говорить буду я». Этот человек, который был похож на Ираклия, стоял рядом с кавказцем, что торговал шашлыками. Лера даже услышала их разговор. «Ираклий, приходи завтра», — насупленно сказал кавказец. «Ладно, приду завтра, как скажешь», — ответил этот человек и побрел быстрым шагом куда-то к себе. Лера и Константин стали к нему приближаться. «Мужчина, можно вас на минуту?» — начала Лера и попыталась нагнать этого мужчину, однако тот только ускорил движение. «Мужчина, я к вам обращаюсь. На минуту, можно вас?» Ираклий внезапно побежал, причем быстро. Он подтянул лямку своего кожаного рюкзака и бросился в бегство. Это было внезапно. Лера побежала за ним. Помчался также и Константин. Лера была на каблуках и долго бежать не смогла, однако выручил Константин, который был довольно спортивный и стал догонять Ираклия. Подбежав к неопрятной парадной, на которой были наклеены беспорядочные рекламные листовки и старые постеры, Ираклий уже попытался нырнуть в какую-то крысиную нору, чтобы смыться от преследователей, однако его быстро за шкирятник схватил Константин и с силой прижал к стене. «Ты куда бежишь? Мы просто поговорить!» — дыхнул на него Костя. К ним быстрым шагом подошла запыхавшаяся Лера, которая проклинала свои туфли на каблуках. Ираклий трусливо сжался и стал жалобно скулить. «Я ничего не делал!» — заверещал Ираклий. «Я не виноват! Так и знал, что меня найдут люди Дольского! Но я не виноват! Это не я! Я никого не убивал! Я ни при чем!» Лера посмотрела на Константина, и они взглядом поняли друг друга. Ситуация была интересная. Ираклий думал, что его нашли люди миллиардера Дольского. И это может быть на руку. «Говори все», — сурово приказала Лера. «Это не я. Я ни при чем. Меня там не было». «Что значит «не было»?» — сказала Лера. «Когда в гостинице шел ремонт и стояли строительные леса, здание было окружено временным забором, где был один вход. Будка ночного сторожа находилась в 5 метрах от входа. Ты не мог не видеть, кто повесил труп». «Я все расскажу, все как было». «Валяй и смотри, чтобы без вранья, хуже будет». «Мне заплатили», — стал оправдываться Ираклий. «Меня обманули». «Кто?» «Человек в маске ворона», — ответил затравленный мужичок. «Я должен был дежурить в ту ночь, сидеть сторожем. Перед этим со мной связался некто, кто называл себя вороном, и предложил сделку, чтобы я ушел с поста с часу до 3. Сказал, что заплатит 20 тысяч за то, чтобы меня там не было. А для меня это деньги. Я согласился. А почему нет? Я же прекрасно знал, что там и без меня шныряют всякие наркоторговцы. И идет торговля наркотой. Но я и подумал, что, наверное, не хотят свидетелей в моем лице. И 20 тысяч дает, чтобы я временно смылся». «Кто этот человек? Кто такой ворон?» «Я не знаю». «Расскажи все подробнее, с самого начала». «Ну хорошо, он попросил о встрече в пустыре, недалеко от железнодорожной станции Сосновая Поляна. Там он передал мне 10 тысяч авансом. Он был не один, с мужиками, телохранителями приехал. Все были в балаклавах, а вторую половину после». «И ты нормально отнесся к тому, что они повесили изуродованный труп женщины?» «Я был в ужасе, я этого не хотел». «Но при этом пришел к нему на вторую встречу, получить вторую половину обещанных денег, я правильно понимаю?» «Да, пришел, деньги нужны были, каюсь». «Что еще знаешь? Говори все, что знаешь». «Я больше ничего не знаю». В руках у Леры появились 2000 рублей. «А это освежит память?» Ираклий посмотрел на деньги, потом на Константина, потом на Леру. «Вы не люди Дольского», — промолвил он. «Кто вы такие?» «Мы те, кто задает тебе вопросы. Скажи спасибо, что тебя не нашли настоящие люди Дольского». «Я вам ничего не скажу». Ираклий попытался вырваться, но Константин еще сильнее прижал его к стенке. «Лучше говори по-хорошему», — грозно сказал Костя. «Денег заработаешь, а иначе выбьем информацию силой». «Кто вы такие? Вы из полиции?» «Нет, не похоже. Кто вы?» «Мы родственники убитой женщины», — соврала Лера. «Это значит, родственники Дольского?» «В смысле?» «Но...» Ираклий осторожно стал обдумывать ситуацию. «Я знаю, что убитая женщина — это вторая молодая жена Дольского. Ее похитили, когда она из Швейцарии приезжала в Россию, потом убили, изуродовали и труп повесили туда». «Это тебе кто сказал?» «Ворон. На последней встрече он смеялся и говорил, что Дольский точно получит от него бандероль в виде трупа своей молодой жены у своей же гостиницы. Это был человек в маске ворона, и голос у него был хриплый, неприятный». Лера посмотрела на Константина, что-то ответил таким же взглядом. Ираклий опять попытался вырваться. Вы не родственники Дольского, да кто же вы такие?» «Неважно, чьи мы родственники», — спокойно ответила Лера. «Если у тебя есть еще информация, скажи, и получишь 2000. И мы больше тебя не побеспокоим. И забудем о твоем существовании. Все просто. Говори, что еще знаешь. А то мой верный мужчина вытрясет из тебя дерьмо. Видишь, как он сильный?» Константин подтвердил свою армейскую физическую подготовку, сжав Ираклия стальной хваткой. «Хорошо, я понял. Что вы еще хотите?» «Информацию. Ты знал раньше о Вороне?» «Слышал, что есть такой криминальный авторитет, который, по слухам, ходит в маске Ворона. Это были только слухи, говоря, что он связан с крупным наркобизнесом. Поэтому я не удивился, когда он попросил меня смыться ночью. И больше я ничего не знаю. Мамой клянусь! Больше мне ничего не известно». Что было после? Что произошло, когда в гостиницу приехал сам Дольский? «Он избил до крови менеджера, который занимался заключением контракта с фирмой-подрядчиком. А все, как увидели полицию, разбежались. Так там еще и похлеще дела были. В подвале гостиницы устроили ночлежку для незаконных мигрантов. И это тоже делишки того менеджера, который получал деньги на руки. Во время ремонта фасада здания гостиницы он превратил подвалы в настоящий притон. Я понимаю, почему Дольский так его избил, чуть ли не до смерти. А потом Дольский сделал все, чтобы это дело не попало в средства массовой информации. Его люди преследовали журналистов. Он сделал все, чтобы замять это дело. Ну а я смылся. Думал, что вы люди Дольского. Если меня найдут, то заживо похоронят. Это все, что я знаю. Отпустите меня, я все сказал. Все, что знал». «Знаешь, что я тебе скажу, Ираклий?» — произнесла Лера. «Тебе бы лучше грех свой отмолить. Лучше отдай 20000, которые ты получил от Ворона, в церковь. Может, Бог тебе и простит». «Не лезьте в это дело!» — прохрипел Ираклий. «Что Дольский, что Ворон — это страшные люди. Не лезьте в это дело, худо будет!» Лера и Константин возвращались к своему автомобилю. «Значит, что мы имеем? Судя по всему, автором файла смерти является человек в маске Ворона», — сказала Лера. «Да, наверное, это так, ты права», — ответил Константин. «Только кто убитые? Кто те люди, которые показаны на видео? Те люди, которые кричат?» «Надо дальше искать ответы на вопросы. Многое мы уже поняли в ходе следствия. Осталось узнать главное — кто убитые люди и где была съемка?» Внезапно у Леры зазвонил планшет. Лера посмотрела, звонили на номер канала «Крипи-следователи». Это был отдельный номер, чтобы на него звонили люди, то есть официальный номер канала на Ютубе. Лера взяла трубку. «Канал «Крипи-следователи», я слушаю». «Здравствуйте». В трубке послышался голос молодой женщины. «Это канал «Крипи-следователи»? Я не ошиблась?» «Так точно, вы позвонили на канал. Что вы хотите?» «Я прочитала на вашем сайте, что вы расследуете файл смерти, который появляется в интернете в 2023 году. Station МКВ-667. У меня есть кое-что». «Что именно?» «У меня на флешке оригинальный файл. Тот самый оригинальный ролик». «Правда? Это точно? Дело в том, что оригинал считается lost media, давно утерянным. Вы утверждаете, что у вас оригинал?» «Да, только не просите меня его выслать вам по почте. Я боюсь его загружать в интернет, и есть на то свои причины». «Почему?» «И вы сами его смотрели?» «Нет, не приведи Господь его смотреть. Его смотрел мой парень». «Вы где находитесь? Я в Питере». «Мы сейчас тоже в Питере», — ответила Лера. «Если хотите, можем пересечься». «Вам удобно будет пересечься со мной на Петроградке, в кафе «Эль Мачете». Там все рядом, удобное кафе. Я хотела бы избавиться от этой флешки. Я все расскажу при встрече». «Да, удобно, когда?» «Давайте сегодня в 9:30, если удобно. Я там живу, рядышком. Буду вас ждать. Вы меня узнаете, я буду в красном шарфике и красном берете». «Хорошо, мы подъедем». Лера положила телефон и посмотрела на Константина. «Как бы не подстава», — сказал Костя. «Поосторожней, Лера». «Ничего, мы вооружены, у нас есть травматические пистолеты, если что. Но девушка утверждает, что у нее оригинальный файл. Если это так, то нужно встретиться». В 9:30 вечера действительно в кафе «Эль Мачете» за столиком сидела девушка в красном шарфике и берете. Ждала их. Подставы вроде не было. Девушка оказалась обычной жительницей Санкт-Петербурга. Лера и Константин присели к ней за столик. Незнакомка представилась Людмилой. Внешне она была девушкой лет этак 26 или 27, бледная, с мешками под глазами, постоянно нервничала, и было ощущение, что она много плакала. Это ощущение возникало по ее глазам. «Я расскажу вам свою историю, связанную с этим файлом смерти, чтобы вы все поняли». «Хорошо, мы слушаем», — ответила Лера. «Мы с Денисом, моим парнем, полюбили друг друга еще за школьной партой. Все время были вместе. Были как не разлей вода, и все было хорошо. Но мой Денис обожал ужасы и ужастики всякие. Любил всякое паранормальное, страшное. Ну, просто обожал. Когда в 2023 году в интернете стали говорить о настоящем файле смерти, том самом, Station МКВ-667, Денис не мог пройти мимо. Он сказал, что найдет в интернете настоящий ролик. Я тогда его спросила, зачем тебе это надо? Это же страшное дело, неприятное. Но он очень любил ужастики, любил все это. Хотел посмотреть настоящий файл смерти. Он долго искал в интернете, но не нашел. А потом он мне сказал, что залез в Даркнет и нашел там продавца. И кто был этот продавец? Некто Ворон, который и продал ему оригинал. Ворон? Да, человек в маске Ворона. Говорю со слов Дениса. Денис купил оригинальный файл и сказал при этом, что нельзя его загружать в интернет, это опасно. Он посмотрел его. И что? Он после просмотра как будто бы сошел с ума. Он сказал, что узнал это место, где были съемки. Узнал этот вагон, где лежали мертвые люди. И решил поехать туда, несмотря на все мои слезы. Несмотря на все мои просьбы, он как с цепи сорвался. Он говорил, где это место. Он сказал, что это какая-то глубинка Волосовского района. Он сказал, что знает, где стоит этот старый вагон. Больше ничего не сказал и просто уехал. Он вернулся? Нет, уже 3 года прошло. Не вернулся. Я обратилась в полицию. Там пообещали его поискать. Но в итоге мне сказали, что он пропал без вести. Просто пропал. Полиция не может найти. И я чувствую, что он погиб. Я это ощущаю. И мне начали кошмары сниться. Крики мертвых. Поле с борщевиками, вагон. Проклятый вагон. Чернота за окнами вагона, мешки. «Я сочувствую вам», — сказала Лера. «Вот флешка с этим файлом, возьмите. Расследуйте это дело. Может, найдете хотя бы тело моего Дениса? Вы же серьезно это расследуете?» «А почему вы решили, что он обязательно мертв?» «Чувствую. Как чувствует женщина». Людмила посмотрела на Леру заплаканными глазами. «Просто возьмите ее. Файл там, на флешке. И удачи вам. И еще, будьте осторожны, это темная сила. Даже если вы не верите в мистику, она там есть. Что-то очень злое, очень плохое». Вечером Лера и Константин находились в своем гостиничном номере. Костя на ноутбуке проверил флешку на вирусы, и они решились посмотреть этот файл смерти. Хоть и не сразу, но посмотреть нужно было, как же иначе? Они же группа крипи-следователей, и смотреть полученные в ходе расследования материалы – их обязанность. «Костя», – сказала Лера, – «скажу честно, мне страшновато». «Мне тоже не по себе», – признался Константин. «Но как же не смотреть? Нам надо посмотреть и проанализировать. Давай, садись, я врубаю ролик». Константин включил ролик. Они сели на постель рядышком друг с другом. Лера нащупала руну, руку своего любимого и сжала его. На экране пошли помехи, послышался белый шум. Сквозь белый шум проступило изображение, хоть и плохого качества, но были видны мертвые люди. Они лежали на полу вагона поезда. Кто-то из них лежал на сиденьях. Было много крови. Их головы были накрыты мешками. Грубая мешковина. И тут послышались крики. Крики мертвых. Камера показывала вагон и трупы людей. Немного повернулась налево, потом направо. Раздался неприятный глухой голос, который повторял фразу: «Они мертвы! Они мертвы!» После этого кадры сменились на другое. Поле борщевиков, свинцовое небо. Вдали виден фрагмент какого-то здания. По центру стоит деревянный кол, на которого насажена голова человека, закрытая мешком. На мешке виден смайлик, нарисованный черным углем. «Мертвы! Мертвы!» Опять пошли помехи. Звук белого шума усилился. Появился человек в маске ворона. Он шел на камеру на фоне тех же самых борщевиков. Был одет в черное. Потом изображение покрылось и задрожало помехами и закончилось. Лера и Константин сидели бледные и напуганные. Вроде бы, чего страшного, подумаешь, но нет. Реальный настоящий ролик внушал какой-то дикий ужас, который был необъяснимым. Этот страх парализовывал. Лера чувствовала что-то мертвое, холодное, потустороннее и очень страшное. Можно ли сказать такую фразу: «У тебя парализовалась душа»? Так можно сказать? Не знаю. Лера тоже не знала. И Константин не знал. Можно ли так сказать? А можно ли сказать: «Сердце покрылось холодной тьмой»? Тоже непонятно. «Так, Лера, теперь успокоимся и давай спать», — сказал Константин и сглотнул вязкую слюну. «Сейчас выспимся и завтра продолжим расследование на свежую голову». «Зря мы это на ночь посмотрели», — недовольная само собой ответила Лера. «Спать после этого как-то некомфортно». «Ну что поделаешь, хорошо, есть выход». Константин вытащил бутылку виски и два стакана. «Это поможет, я уверен. Это хорошее средство, чтобы погасить ужас от увиденного. Сейчас выпьем по 200 грамм, и все будет хорошо». Константин налил виски по стаканам, причем было видно, что у него дрожали руки. Они выпили по 200 грамм, потом налили еще, и бутылка закончилась. «Вот», — облегченно сказал Константин, — «другое дело. А сейчас спать. Обними меня». «Нет, ты меня обними», — ответила Лера. «Мне нужно прижаться к тебе. Душа душу греет, ведь так говорят». Они залезли под одеяло и прижались друг к другу. Лера не хотела смотреть в окно. На улице было темно, и мертвая, повешенная, молодая, изуродованная женщина уже смотрела на нее за портьерами. Лера услышала, как скрипят строительные леса и как дождь хлещет по дереву и металлу. «Черт, она опять там висит», — сказала Лера. «Да никто там не висит, не выдумывай», — ответил Константин. «Нет там никого, не надо». Однако в окно как будто бы кто-то тихо стал царапаться. Это был очень тихий звук, как будто бы кто-то ногтями мертвой рукой царапал стекло. «Не надо придумывать», — отреагировал Константин. «Ничего там не происходит». «Мерещится, обними меня крепче». «Мы крипи-следователи и профессионалы. Мы не можем пугаться любого шороха». «Мы обычные люди, Костя. Такие же, как наши подписчики. Мы ничем не круче, чем они. Мы не супермены. У нас такая же психика. Мы так же уязвимы. Давай спать. Надо выспаться». Лера очутилась внутри вагона. Она стояла там, где находилась камера. Перед ней неподвижно лежали трупы. Именно такие, какие были показаны в ролике. В окнах вагона стояла тьма. Вокруг был тревожный шум, будто сопровождался карканьем ворон. Она посмотрела себе под ноги. Там была рваная, обляпанная кровью мешковина. Она отбросила всю эту мерзость ногами от себя и посмотрела на трупы. В центре появился деревянный шест, на котором была нанизана чья-то голова и закрыта мешком. На мешке был нарисован углем смайлик. Лера, пошатываясь и отпихивая ногой от себя эту мерзкую окровавленную мешковину, направилась к этому шесту. Дрожащей рукой, глотая слезы, которых было не удержать, она резко скинула мешок. Под мешком оказалась огромная голова вороны. Голова ожила и защелкала клювом. «Что ты видишь, Лера?» — сказала голова вороны. «Что ты видишь, Лера? Лера?» Девушка услышала крики людей. Ей казалось, что кричат эти трупы. У них раскрыты рты под мешками, и они кричат. Кричат. «Что ты видишь, Лера? Что ты видишь?» «Лера, просыпайся!» — послышался голос Константина. «Я знаю, что снились кошмары. Мне тоже. Ты был там во сне?» «Да, побывал. Ничего хорошего». Константин встал и помог Лере очнуться полностью, отойти от жуткого сновидения. «Хорошо, что мы виски на ночь с тобой выпили», — сказал Константин. «На трезвую голову смотреть во сне кошмары не рекомендуется. Это я тебе точно говорю. Алкоголь частично избавляет от ненужных подробностей. Были бы трезвыми, нам с тобой было бы гораздо страшнее». «Хорошо, это было ожидаемо». Лера встала и начала приводить себя в порядок. «Когда там из Москвы приедет Мария и Николай?» «Они в пути. Выехали из Москвы в шесть утра. Скоро будут. Николай неплохой водитель, я в нем уверен. Едет быстро, толково, и все будет хорошо». «Помнится, ты его как-то ругал за плохое вождение», — заметила Лера. «Да, было. И было за что. На перекрестке тогда, когда он был за рулем, а мы сидели в его машине. Мне хотелось его ударить. Если бы не я, он бы не заметил ту легковушку, и мы бы попали в аварию. Но это было давно, сейчас уже лучше». «Сейчас уже Николай стал более внимательным, и, слава богу, я в нем уверен теперь». Ребята приняли душ, позавтракали и связались с Марией и Николаем. Те были в пути. Сказали, что приедут примерно к 6 вечера. У Марии были две наводки. Первая – это старшая дочь Дольского, Анастасия Дольская. Визит к ней Лера взяла на себя. Мария передала ей телефон и адрес, а также сообщила, что Анастасия попросила купить хорошего виски. Марии же достался визит к некоему Францу Дольскому, двоюродному брату миллионера. Они быстро распределили обязанности, кто куда идет обрабатывать новые возможности для дальнейшего расследования. Пока Мария и Николай ехали в Питер, Лера и Константин направились к Анастасии. Та жила недалеко от станции метро «Автово» в спальном районе с многоэтажками. Константин припарковал свой автомобиль у ее дома. На них смотрело обшарпанное 20-этажное здание с железными балконами, пожарной лестницей и темными окнами. «Кто бы подумал, — сказала Лера, поправляя сбившуюся прическу, — что здесь живет старшая дочь миллиардера, которого называют русским Дональдом Трампом, и почему отец это позволяет, она должна жить как королева?» «Так далеко не всегда бывает, — ответил Константин. Частенько бывает так, что миллионеры не дают детям ничего. Я такие истории знаю. Многие миллионеры рассуждают, что я сам начинал без копейки в кармане, и ты будешь таким же». «Да, но здесь другое. Она ненавидит своего отца. И отец тоже, по словам тетушки, не любит свою дочь». «Да, дело такое. Семейные отношения. Сложно понять со стороны. Там внутренние, домашние». «В общем так, Костя, жди меня в машине. Я пошла говорить с Анастасией. Сейчас попробую что-нибудь узнать». Лера посмотрела на себя в зеркало, поправила челку, облизала губы и позвонила в домофон. Анастасия открыла, и она поднялась на последний этаж этого многоквартирного здания. Квартира Анастасии показалась странной, мебели было очень мало. Квартира была двухкомнатной, плюс кухня, ванная, туалет и небольшая пустая кладовка. Лера почувствовала запах свежего ремонта, как будто бы совсем недавно тут клеили обои. Так и есть. Обои были свежими, только что поклеенными. Потолки были тоже только что покрашенными. Анастасия стояла в домашнем халате и в тапочках с помпонами. «Это вы со мной говорили по телефону?» — спросила Анастасия. «Да, это была я». «Что-то голос другой». «Ну, одно дело телефон, другое дело говорить вживую», — стала привирать Лера. «Ну хорошо, проходите». «В гостиную. Вы принесли то, что я просила? Хороший виски». Да, я принесла бутылочку, очень хорошую, купила в специализированном магазине. Джеймсон Айриш Виски, рекомендую. Мягкий и легкий вкус, сама такой люблю, просто обожаю. По-моему, самый лучший. Спасибо огромное, улыбнулась Анастасия. Это то, что мне нужно, хороший виски. И в хорошей компании, я уверена. А еще раз, как вас зовут? Мария, соврала Лера. Вот отлично, надеюсь, хорошо проведем время. Ну, девушки с девушкой всегда есть о чем поговорить, уж поверьте. Они прошли в гостиную, где из всей мебели был только шкаф, стол, три стула и огромное количество домашних тапочек у стены. Зачем ей столько тапочек, было непонятно. Их тут было 40. Лера не стала спрашивать о коллекции тапочек. Мало ли, какая у нее личная дурость. Явно, что она тут живет одна. Анастасия пригласила Леру за стол, поставила тарелку с мясными фрикадельками, которых только что приготовила, ожидая Марию. Положила сырные рулетики, поставила 2 стакана. «Вы знаете, что это за сырные рулетики? Это мой рецепт. Очень вкусно. Хотите, расскажу?» «Интересно. Берете сыр, нарезанный квадратными дольками. Сыпите красный душистый перец, а потом заворачиваете. Сверху сыпите нарезанную петрушку, и вуаля, получается остренький сырный рулетик. Можно подавать к столу. Хорошая закуска под виски. И выглядит как ресторанное блюдо. Дешево и сердито». «Хороший рецепт. Буду себе такие готовить. Остроумно». Лера вытащила из рюкзака бутылку виски и поставила на стол. Анастасия повела себя странно. Вместо того, чтобы сесть за стол, она села по-турецки по центру комнаты. «Садитесь за стол», — учтиво попросила Лера. «Понимаете», — смутившись, ответила Анастасия, — «я не могу сидеть за столом. У меня с детства плохие ассоциации. Я хорошо себя чувствую только тогда, когда сижу на полу». «Не удивляйтесь, это такой личный бзик. Когда я сижу за столом, я сразу вспоминаю об отце, и это неприятные воспоминания». Лера подумала, потом взяла стакан и взяла бутылку с виски и поставила на пол. После этого туда же на пол поставила тарелки с сырными рулетиками и фрикадельками. Села также по-турецки напротив Анастасии. «Значит, так будет лучше», — сказала Лера, открывая бутылку. «Вы позволите задать вам несколько вопросов?» «Да, конечно, задавайте. Расскажите о своем отце». Девушка нахмурилась и отвела глаза в сторону. «Очень плохой человек, трудный, негодяй. Он очень плохо себя вел с мамой. Моя мама — это первая его жена, которая пропала без вести. Я помню, как она уехала в Россию и просто исчезла». «А что полиция?» «Полиция сказала, что ее не нашли, просто куда-то исчезла. Я не могла понять, куда она исчезла, даже искать пыталась без толку. Пропала с концами, думаю, что она мертва. Ее нет живых». «А вторая жена вашего отца?» «То же самое. Уехала в Россию и пропала без вести. Точно так же». «А что отец?» «Психовал. Сам несколько раз ездил в Россию, нервничал, но я успела уехать от него еще до этих событий. Поэтому не знаю точно, что он там делал. В любом случае, я подозреваю, что во всем виноват он, мой отец». А Лера задумалась и все-таки спросила. «Вы не знаете ничего об убийстве около гостиницы, которая принадлежит вашему отцу?» «А каком убийстве?» «Ну, в 2023 году нашли труп женщины». «Нет, ничего не знаю. А что за женщина была убита?» «Это была вторая жена вашего отца». Наступила пауза. Казалось, что Анастасия переваривает информацию. Она сделала удивленные глаза. «Ничего об этом не знаю. Даже не в курсе. Какой ужас! Ее убили!» «Да, причем жестоко». «Это был мой отец. Он убийца», — твердо сказала она. «Ну, я так не думаю, что убийца ваш отец». «А кто же еще? Это он убил. Точно он. Вы не представляете, какой он жестокий псих. Я ведь от него сбежала. А он не думал меня искать. Я уехала от него поначалу в Соединенные Штаты, но мне там было плохо и тяжело. Мне пришлось устроиться работать там уборщицей. Это было тяжко для меня. Потом уехала в Россию и вышла здесь замуж». «Вы замужем?» «Муж погиб». «А как он погиб?» «Разбился на мотоцикле, и слава богу». «А почему слава богу? Разве это не трагедия?» «Честно, для меня не трагедия. Он прописал меня в своей квартире и сразу же после этого погиб в аварии. И я осталась одна в этой квартире. Для меня это был наилучший вариант. Я собственница своей квартиры, что может быть лучше?» Лера посмотрела на собеседницу, та явно была рада гибели мужа. «Но, тем не менее, это же ужасно, что погиб муж». «Для кого как. Скажу честно, мне нужна была прописка и квартира. Для меня его гибель, ну, это был просто подарок судьбы». «Вы не любили его?» «Нет, с чего бы мне его любить? Я его искренне презирала. Желала ему скорее свернуть себе шею на мотоцикле. Женская злая мысленная магия сработала. Разбился. Но зато он в раю. Это же хорошо». «Так и хочется сказать мужчинам, бойтесь женской мысленной магии. Это очень сильно и опасно. Остерегайтесь». Анастасия с улыбкой взяла бутылку и разлила виски. Они выпили и закусили фрикадельками и сырными рулетиками. Лера оглянулась и посмотрела на ее гостиную. «Я вижу, что вы выбросили его вещи». «Да, выбросила с большим удовольствием. Ничего от него не осталось. Я даже мебель выкинула с радостью. Как же мне было весело, что я от него избавилась таким легким способом. И теперь живу одна. Вот оно счастье, настоящее». «А вы планируете опять обзавестись мужчиной?» «Нет, не планирую, не хочу. Давайте выпьем за мою свободу, которую я обрела. Я чувствую себя окрыленно. За это надо выпить прекрасного виски». Они выпили, Анастасия посмотрела на свои руки, стала их разглядывать. «Вы никогда не думали, что все это будет гореть в крематории? Это просто вопрос времени. А я уже вижу, как они горят. Мои руки. Зачем вы об этом думаете? Это навязчивая мысль. Я знаю, что это вопрос времени. Когда твое тело будет гореть в крематории, вот эти руки, они уже объяты огнем, я уже это вижу». Лера недовольно поджала губы. «Если вы не против, давайте сменим тему, как-то это неприятно». «Хорошо, давайте. Скажите, ваш отец действительно был тираном и деспотом в семье?» «Да еще каким!» — ответила Анастасия, сделав гримасу отвращения. «Это был изверг. Он избивал меня, маму, потом бил свою вторую жену, говорил всякие мерзости, жадный, как скряга. Очень жадный, очень мерзкий. Я не люблю своего отца, и мне неприятно о нем говорить. Крайне неприятно. Я знаю, что он убийца. Это он убил и маму, и свою вторую жену». «А зачем ему убивать?» «Потому что он сумасшедший. Он просто маньяк. Настоящий. Уж поверьте мне, настоящий маньяк. Женоненавистник. Мерзавец. И...» Анастасия налила еще виски и протянула стакан Лере. «Вы никогда не думали, что женское тело, — сказала Анастасия, — куда приятнее, чем мужское. Что вы думаете об этом?» Лера смутилась и выпила виски, поставила стакан на пол. «Но это вопрос вкуса, прежде всего. Женщины могут быть красивые, да, но мужчины нужны для...» «Посмотрите на вопрос с другой стороны». Анастасия схватила Леру за волосы и попыталась притянуть к себе, однако Лера засопротивлялась и вскочила на ноги. «Анастасия, я прошу вас этого не делать». «Ну почему же? Мы могли бы стать ближе друг к другу, разве нет?» Лера отпрянула и поправила свои волосы. «Я, пожалуй, пойду. Спасибо за приятную компанию», — произнесла она и направилась к выходу. Однако Анастасия быстро побежала за ней, схватила за руку и сказала. «Эти руки все равно будут гореть в крематории. Это просто вопрос времени. Это произойдет рано или поздно». «Я понимаю, о чем вы», — ответила Лера. «Спасибо за напоминание. Я пойду». «Идите. Идите, если хотите. Позвоните мне». «Хорошо, я обязательно вам позвоню». Николай сидел в своем автомобиле и курил в открытое окно. Он тут же бросил сигарету, как появилась растрепанная Лера, которая шла злая и недовольная. «Ну что, дорогая, есть новая информация?» «Да куда там? Она вообще не в курсе событий. Дура сумасшедшая, психованная. В общем, поехали. Сейчас позвоню Марии. Они скоро должны приехать в Питер и отработать дядюшку Франца Дольского. Может, у них будет информация». Мария и ее парень Николай были у дома Франца Дольского, двоюродного дяди, примерно в 6 часов. Мария пошла говорить с этим родственником одна, отработать этот вариант. Николай остался сидеть в машине. Дом, в котором жил Франц Дольский, был недешевым. Это был особняк на Каменноостровском проспекте 19 века. Выглядел внушительно. Видимо, Франц Дольский был человеком состоятельным. Мария подошла к его дому и решила позвонить. Франц у телефона. Я слушаю. Алло, здравствуйте. Меня зовут Мария. Я независимый журналист. Я хотела бы взять у вас интервью. Интервью у меня? Да, именно у вас. Интересно, а кому я интересен? Мне интересны. Я начинающий журналист. Я очень хочу взять у вас интервью. Ну, я не против, милая девушка. Я не против интервью. Я одинокий пенсионер, всегда рад пообщаться. Я стою прямо у вашей двери, внизу на улице. Вы мне откроете домофон? Ну, давайте, проходите, милая девушка. Очень рад. Радость для старика. Мария вошла в здание и увидела витиеватую мраморную лестницу. Квартира Франца находилась на втором этаже. В этот момент Николай вышел из машины и внимательно смотрел в открытое окно второго этажа, где располагалась квартира этого товарища. Николай был не только программист и хакер, но и неплохой альпинист. Это здание имело огромное количество лепнины на фасаде, с огромным количеством карнизов, каких-то скульптур, витиеватых выступов и деталей. Для него, для альпиниста, забраться на второй этаж было плевым делом. К тому же окно находилось как бы в колодце, оно не было видно с улицы, и можно было бы быстро залезть незамеченным, если сделать это быстро. Николай тут же позвонил Марии. «Да, Николай, зачем звонишь?» «Мария, ты еще идешь по лестнице?» «Да, уже дошла до квартиры». «Слушай, подай мне тайный сигнал, если та комната, которая выходит в угловой колодец, пустая. Это справа комната». «А что ты хочешь сделать?» «Залезть и взломать его компьютер, пока ты его отвлекаешь разговорами». «Ты с ума сошел? Это же разбой, не наш стиль». «Я хочу это сделать, Мария, просто подай мне знак». «Ладно, постараюсь, но если нас поймают...» «Я постараюсь, чтобы не поймали. Давай действуй!» Мария сжала от волнения губы и пригладила свои каштановые вьющиеся волосы. «Ну, Николай, ну, сукин сын!» — подумала она. «Если попадемся, убью дурака!» Она позвонила в дверной замок. Франц открыл дверь. Тут же донесся голос Вертинского. «Опять Вертинский!» — подумала Мария. Перед ней стоял галантный... очень благородного вида мужчина, лет 70. Было видно, что это настоящий аристократ. Его седые волосы были аккуратно уложены, а на лице играла легкая улыбка, придавая ему шарм. Он был одет в элегантный домашний халат, который подчеркивал его статную фигуру, а на запястье сверкали изысканные часы фирмы «Вашерон Константин». Вокруг него витал аромат дорогого одеколона, а его манера говорить была такой же изысканной, как и его внешний вид. Мария даже подумала, вот ему бы быть на месте Серафима Эммануиловича Дольского. Уж кому-кому, а этому товарищу роль миллиардера подошла бы лучше. Его стиль такой был более подходящий. Потому как настоящий миллиардер Дольский выдающейся внешностью не отличался и был внешне похож на бульдога с огромными усищами. А вот этот — другое дело. «Я рад вас приветствовать, мадемуазель». «Вы очень красивы и милы. Я обожаю красивых женщин. Очень ценю». «Здравствуйте еще раз, милый Франц. Вы очень любезны. Право же не стоит». «Стоит еще как стоит. Поверьте мне, нет другого такого мужчины, кто любил бы и ценил бы женщин больше, чем я». «Я не сомневаюсь, вы очень галантны». «Проходите, мадемуазель. Я вас приглашаю к себе на чай». «Спасибо, месье». Мария прошла, галантный пенсионер помог ей снять курточку и пригласил в гостиную. «Вы один в квартире?» «Да, один, живу в одиночестве. Жена померла 2 года назад, доживаю свои деньки. Но не жалуюсь, старику есть чем заняться, очень много интересных занятий. Под старость уже особо ничего не интересно, уже нет адреналина, как в молодости, уже все в прошлом. Осталось только книги читать и мемуары писать, поэтому... я не жалуюсь на жизнь. Живу пока, и слава богу. Дом хороший у меня, добротный. Это видно». Улучшив момент, как и обещала, она быстро послала сигнал Николаю, что он может залезать. Старик дома один, и она его сейчас будет танцевать, в смысле вытягивать из него любую информацию. Кто знает, может что-то новое появится, либо новые адреса, либо даже новые локации. В любом случае, нужно Франца отработать. А Константин пускай там взламывает и скачивает все, что нужно. Потом разберем. Конечно, ничего интересного не найдем, скорее всего, но все же, кто знает. Как уже было сказано, новые адреса, имена и локации – это то, что продвигает следствие. Николай получил сигнал, воровато оглянулся и буквально в 2 секунды забрался к окну на 2-й этаж, отталкиваясь от карнизов и лепнины. Очень удобно для того, кто увлекается альпинизмом. Это просто плевое дело, знаете ли. Он быстро и тихо, как кошка, оказался в комнате. Эта комната оказалась спальней. И какая радость! Ноутбук! Ноутбук лежал прямо на постели. Ну, для Николая, который был хакером, это как красная тряпка для быка. Сейчас он все скачает. Вообще все скачает. А потом будет разбираться. В гостиной сидели Мария и Франц напротив друг друга. Пенсионер уже поставил чайник и выставил блюдечки с брусничным вареньем. «Сам варенье делал», — пояснил он. «Очень вкусное. Попробуйте». «С удовольствием. Вы так гостеприимны». «Я одинокий старик. Я тут... А тут молодая девушка. Это как тряхнуть стариной, знаете ли. Женщин всегда любил, как себя помню. Очень приятно вас видеть». «Взаимно. Подкупает ваша галантность». «Я петербуржец в 3-м поколении. Свой стиль петербуржский». Мария улыбнулась и представила себе, как Николай сейчас скачивает там все подряд, если он нашел компьютер или ноутбук. «Скажите, Франц, у меня такой вопрос». «Да-да, слушаю». «Вы в курсе тех событий, которые были связаны с вашим знаменитым родственником, Серафимом Эммануиловичем Дольским?» Но Франц уселся поудобнее и пристально посмотрел на девушку. «Ну, видите ли, товарищ Дольский – личность известная по всему миру. Его еще называют русским Дональдом Трампом. Я в курсе, что его преследует злой рок». 2 его жены исчезли где-то в России. Сперва первая жена, а потом 2-я, та, которая молодая была. Там ее звали, как там, не помню. Молодая дурочка, не знала, за кого выходит замуж. Не позавидую. А это правда, говорят, что у Дольского очень скверный характер? Да, это так. Очень тяжелый и скверный характер. Я бы сказал, что он сумасшедший. Такие люди не имеют права распоряжаться миллиардными активами. Он может спонсировать террористов. Спонсировать каких-нибудь сектантов. Я, как и другие некоторые родственники, считаю, что его нужно сажать в психиатрическую лечебницу и лечить принудительно. А все его финансы передать под управление адекватных людей. Так я считаю. Так значит, вы считаете, что Дольский безумен? Еще как безумен, более чем. Я, например, уверен, что он, возможно, хотя я и не настаиваю, убил своих жен. Всех 2. Я очень волнуюсь за его дочь Анастасию. Как бы он и ее тоже не прикончил. Ну неужели все так плохо? Все более чем ужасно, Мария. Уверяю вас, Дольский просто психопат. Он не может распоряжаться такими финансами. Под его управлением в одной только России находится более 50 гостиниц, причем дорогих гостиниц, с большим стабильным доходом. Это просто недопустимо. Не говоря уже, что и за границей у него тоже есть гостиницы. Во Франции, Италии, Бельгии у него тоже есть гостиницы. Это такая корпорация Дольского. Совершенно недопустимо, что такой корпорацией управляет такой безумный человек. Знаете, Франц, я не очень верю, что Дольский убил своих жен. А я верю. Именно так и было. По-другому быть не может. Простите, но не станет Дольский вешать труп своей 2-й жены у своей же гостиницы? Франц удивленно посмотрел на Марию. Какой такой труп у гостиницы? А вы не слышали этой информации? Кто-то в 2023 году повесил труп его 2-й жены в гостинице, прямо перед окном 1-го этажа в строительных лесах. «Понятия не имею», — ответил Франц. «Первый раз слышу. Боже мой, какая дикость. Так это Дольский повесил». «Франц, ну как такое может быть? Даже сумасшедший не станет вешать труп своей жены у своей же гостиницы». «А он может. Он же психопат. А психопаты они такие. Попробуй их пойми». Вон у меня в жизни был случай, когда я столкнулся с одним таким. Сначала он казался обычным человеком, улыбался, шутил, даже помогал другим. Но стоило мне узнать его поближе, как все изменилось. Он умел манипулировать людьми, заставляя их делать то, что ему было нужно. Однажды я стал свидетелем, как он без зазрения совести обманул своего лучшего друга, просто чтобы получить выгоду. Я долго не мог понять, как можно быть таким безразличным к чувствам других. Каждое его действие было продумано, будто он играл в шахматы, а остальные просто пешки. В конце концов, я решил отстраниться от него, но страх и недоумение остались, ведь психопаты умеют притягивать к себе, как магнит. Они могут быть обаятельными и харизматичными, но за этой маской скрывается холодная логика и отсутствие эмпатии. И вот теперь я понимаю, иногда лучше держаться подальше от таких людей. Они могут разрушить все, что дорого. Даже то, что дорого им самим, вы меня понимаете? Я понимаю, но не могу поверить, что Дольский убил свою жену и повесил ее труп у своей же гостиницы. Даже психопат на такое не способен. Откуда вы знаете, на что не способны психопаты? Психопаты часто действуют хладнокровно, как будто в их голове нет места для эмоций. Они могут планировать свои преступления с безумной точностью. Так что, возможно, Дольский и правда способен на такое. Мы не можем судить о том, что они могут сделать, пока не столкнемся с этим лицом к лицу. Это как заглянуть в бездну и порой лучше не знать, что там скрывается. Внезапно Марию обдало холодным потом. Глаза у Франца стали точно такими же, как у вороны из ее сна. Такие же черные пуговки, от которых несло холодом и безразличием, которое заставляло сердце замирать. Она не могла отвести от него взгляд, словно бы была прикована. Внутри нее раздавался тревожный голос, который шептал, что именно так выглядят люди, способные на ужасные поступки. Франц продолжал говорить, его голос звучал монотонно, словно он делился не просто своими размышлениями, а чем-то более, чем что-то таким, каким-то зловещим от него несло. «Ты никогда не знаешь, что у них на уме. Они могут казаться добрыми, заботливыми, но в один миг все изменится. Ты можешь стать их жертвой, даже не подозревая об этом. Они могут быть даже людоедами. Дольский, например, мог съесть свою первую жену и всем рассказывать, что она пропала в России». Человеческое мясо, оно питательно и действует как наркотик. Один раз попробуешь, и уже все. Будешь думать только об этом. Ты будешь смотреть на людей и думать о вкусе их мяса. Ты не должна бояться, но и не стоит недооценивать опасность. Добавил Франц, и его взгляд становился все более проницательным. Лучше быть осторожной, чем потом пожалеть. Мария почувствовала, как холод заструился по ее спине, а по коже побежали мурашки. «Вы знаете, — сказала Мария, — с вами было интересно пообщаться, но мне пора. Я, пожалуй, пойду». «Очень жаль, но интересно поговорили», — ответил Франц. «Если хотите, можете заглянуть ко мне еще. Я буду рад. Всегда дам вам интервью». «Конечно, с большим удовольствием». Николай свое дело сделал. Все скачал. Он сидел в своем автомобиле и внимательно просматривал переписку Франца с другими людьми. «Николай!» — с гневом сказала Мария, сев к нему в автомобиль. «Я тебя просто убью! Ты что творишь?» «Мария, тут просто кладезь информации. Ну, покажи. Смотри, мы теперь знаем, где шла съемка файла смерти. Ты что, шутишь? Посмотри сама на эти письма. Здесь он пишет своему доверенному человеку о том, что тот должен каждую неделю отвозить контейнер с едой в местечко под названием Серебряные холмы. Там заброшенный цементный завод. А на заводе они держат в неволе какого-то парня». Охраняет там его всего один человек. Очень глухое место в Волосовском районе. И смотри, он пишет про вагон. Про вагон? Где? Почитай сама. Мария выпучила глаза от удивления. Она пробегала строки писем и все больше убеждалась, что речь идет о том самом месте. Они держат там парня. Я догадываюсь, какого. Это сын Дольского. Там очень глухие места. Грамотно выбрали свои логово, ублюдки. И этот Франц с этим связан. Смотри, тут многое написано. Франц уверен, что никто не скачает его письма. Какой глупый старик. Ему даже в голову не пришло, что кто-то залезет в окно и скачает все, что можно. Мерзавец какой. А ты молодец, Николай, сукин ты сын. Все, вооружаемся травматическими пистолетами и едем вынюхивать. Слушай, это опасно. Если охраняет один человек, мы его просто свяжем. А парня спасем. Думаю, что именно так и надо сделать. Заодно допросим. И исследуем это место. Мы близки к развязке. вечером все четверо собрались в гостинице. Лера откинулась на спинку стула и посмотрела на друзей. «Ну что, ребята, близится развязка», — сказала она. «Да уж», — ответила взбудораженная Мария, — «надо ехать. Прямо завтра с утра и поедем. На твоей машине, Константин». «Все, готовимся, с утра выезжаем», — сказал Константин. «Прищучим, ублюдков. Если там парня, как я понимаю, сына Дольского охраняет один мерзавец, так я ему глаз на жопу натяну». Они сегодня же вечером закупили все необходимое, подготовили оборудование, все проверили. Константин до 10 вечера возился со своим лендровером, чтобы не подвел, мало ли какие будут обстоятельства. Быть может, им придется улепетывать от кого-нибудь. Такое тоже возможно. Обычно, когда они расследуют такие тайны, им приходится буквально лезть в пасть к дьяволу. Машина не должна подвести в самый ответственный момент. И вот настал тот день, когда рано утром все четверо поехали навстречу неизвестной опасности, которую они решили расследовать. Как говорил в свое время старина Дэвид Айк, неизвестно, куда ведет кроличья нора. А кроличья нора, она всегда глубока, как твоя гребаная пропасть. Лучше не скажешь. За рулем сидел Константин. Рядом находился Николай, который проверял травматические пистолеты. Опять же, на всякий случай. Каждый участник группы имел под плащом травмопистолет. Мало ли, какие будут обстоятельства. Хоть какое-то оружие нужно иметь под рукой. Ребята также были оснащены баллончиками со слезоточивым газом, наручниками, хорошими ножами в ножнах, средствами ночного видения, биноклями, наборами перчаток, чтобы отпечатков не оставлять, в случае, если нужно куда-нибудь залезть, чтобы получить доказательства. Парни были снабжены кошками, чтобы быстро куда-то забраться, хорошими аптечками, бинтами, спичками, походными наборами и даже на всякий случай несли в рюкзаках сухпайки. Имелись также два хороших металлоискателя. Опять же, на всякий случай, мало ли что. Ну, сами понимаете, они имеют дело с опасными вещами. Может, и рыть придется, и трупы выкапывать. И, быть может, дорога приведет их куда-нибудь на кладбище, в заброшенный крематорий, в заброшенную психбольницу и так далее. Да кто его знает? Они крипи-следователи. Лера сидела на заднем сиденье, уставившись в ноутбук. Она еще раз внимательно осматривала три сохранившихся стоп-кадров из того самого оригинального видеоролика «Файла смерти». Внимательно смотрела на человека в маске ворона. «Я, кстати, заметила, что среди убитых есть не только взрослые, но и подростки, и даже дети. Есть женщины, только я не могу понять, сколько конкретно тут убитых. Но, по моим расчетам, мертвецов тут лежит примерно штук 10». Я улучшила как могла качество через нейросеть, но не особо помогло. К тому же нейросетка может присочинить детали». «Это она умеет», — подтвердила Мария. «Мы уже с таким встречались в прошлом расследовании, когда нейросетка присочинила, улучшая качество изображения. Это называется галлюцинации нейросети». «Это ненадежно. Качество видеозаписи, конечно, паршивое. Но что ты хотела? Где ты видела файлы смерти с хорошим качеством записи и звука?» Почти доехав до места, они вышли, закрыли машину, взяли свои рюкзаки со снаряжением и стали спускаться во враг по направлению к пустырю, где находился старый заброшенный завод. И стоял тот самый ржавый вагон от электрички еще советских времен, конца 60-х. Они быстро поняли, что места тут негостеприимные, бомжатские, наркоманские, но при этом чувствовали себя уверенно. Их четверо, они хорошо оснащены. Если что, всегда дадут организованный отпор. Если полезут какие-нибудь наркуши или алкаши или местные бандюки, чай не первый раз в подобного рода заварушках. Они уже бывали. Да и машину они оставили не рядом с этими оврагами, а рядом с ближайшей автозаправкой на стоянке, не абы где. Шли какое-то время пешком, понятное дело, что прямо тут оставлять автомобиль опасно. Вдалеке пыльно-черно-белой глыбой вздымался заброшенный советский завод. Они вошли в густые, сухие, болотистые заросли, шли по заросшей тропинке. То и дело попадались бутылки, помятые пачки сигарет, старые рваные башмаки, консервные банки, наркоманские шприцы и куча всего, не говоря уже о лужах и грязи. «До вагона, исходя из координат, осталось 200 метров. Идем тихо», — сказала Лера, поглядывая на сгоревший остов автомобиля, который выглядывал из зарослей. Внутри остатков автомобиля была видна мятая лежанка. На ней громоздилась куча бутылок из-под дешевого бренди. И окурки с какими-то грязными тряпками. «Да, знатные тут места», — сказала Мария. «Жить можно даже». «Не советую», — поправил Константин. «Зарежут только так. В таких местах лучше не задерживаться, особенно по ночам. Тут притоны для бандюков и для наркокурьеров. Такие места обычно обходят стороной». Пробившись через высокие сухие заросли, которые быстро перешли в заросли борщевика, причем борщевик был высоким, выше роста человека в два раза, они, наконец, увидели старый советский вагон. У него в некоторых окнах сохранились даже старые толстые стекла, а в тех окнах, где стекол уже не было, было закрыто грязными картонками. Понятное дело, что этот вагон облюбовали бомжи или еще кто-нибудь такой же из социального дна. «Оно!» — воскликнул Константин. «Здесь была съемка. Давайте зайдем». «А если там кто-то есть?» — спросила Лера. «Ну и что? Мы вооружены, и нас четверо. Может, они что-то знают для нашего расследования?» — без страха ответил Константин. Николай, обменявшись доверительными взглядами, с Константином попробовал открыть импровизированную дверь, которая также была сделана из картонок и какого-то строительного мусора, которого натаскали из ближайшей помойки. А городская помойка была в 100 метрах отсюда. Он нажал на дверь, и она со скрипом и стоном отворилась внутрь. Внутри был полумрак, освещаемый только уцелевшими окнами, в которых все еще были толстые стекла. Ребята вошли и включили свои мощные фонари. Пахло тухлятиной, немытым телом, блевотиной и перегаром. Но ничего, опять же, не в первый раз. Как и подумалось, вагон давно уже был облюбован бомжами. На сиденьях находились лежанки, кругом были бутылки, окурки, жуткое вонючее тряпье и самодельная печка-буржуйка у дальней стены. «Так, ребята, никого нет, начинаем быстро работать. Ищем следы съемки», — сказала Лера и скинула рюкзак. Все, как по команде, начали свою исследовательскую работу. Первое, на что они обратили внимание, — это темные пятна. Вероятно, эти пятна остались от крови, которой тут было много во время работы камеры. Трупы, судя по всему, были свежими. Они были убиты где-то здесь. Судя по темным пятнам, а это именно пятна крови, я уверена в этом. «Смотрите!» Лера присела и показала на грязный затоптанный обрывок веревки, который был привязан к отверстиям внизу сидений. «Обратите внимание, это улика из тех событий». Она, держа в руках фотографию, со стоп-кадром встала на то место, где должна была находиться камера. «Вот, я вижу полностью совпадающие повреждения на внутренней обшивке, как и в стоп-кадре. Камера была здесь, и, судя по всему, камеру ставили на треножник. В этом месте. Это точное место, она стояла здесь. А трупы лежали здесь, где я стою», — сказала Мария, показывая пальцем вокруг себя. «Вижу, что все совпадает, полностью идентичная картинка. Я подтверждаю, это тот самый вагон», — удостоверила Лера. «Надо исследовать заброшенный завод», — сказал Константин. Внезапно дверь с шумом открылась, и ребята увидели бородатую физиономию с толстыми губами, широким носом и огромным лбом. Вслед за рожей появился охотничий обрез, направленный в их сторону. Ребята среагировали моментально. 4 травматических пистолета были вскинуты в 1 секунду, натренированными руками и направлены прямо в лицо бомжу, что решил залезть в вагон. «Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на...» «Приятно познакомиться». Первая проявила инициативу Лера. «Что вы тут делаете? Это мое место!» «Мы не претендуем», — ответила Лера. «Мы сейчас уйдем, не волнуйтесь. И лучше опустите оружие, у нас нет шансов». Ребята вышли из вагона и стали осматривать окрестности. «Смотрите, вот здесь то самое место, где снимали деревянный кол с нанизанной на ней головой в мешковине». Мария посмотрела на снимок и подтвердила. «Кол был вкопан в землю вон там. Хорошо бы найти сам кол для обследования». Ребята поискали, но не нашли. Кругом был сплошной высокий борщевик, и найти в этих зарослях что-либо представлялось проблематичным. «Идемте на завод», — сказал Константин. «Парня спасать». Они стали пробираться через заросли борщевика. Тропинки не было, приходилось идти так. То и дело встречались какие-то артефакты. То выброшенное тряпье, то банки, то старые цистерны, то еще что-нибудь в этом роде. Очень не хотелось нарваться на труп, слава богу, что не нарвались. В итоге они вышли к ржавой сетке рабицы, что опоясывало проход к заброшенному заводу. Они нашли дыру и пролезли, направились к большому серому зданию. «Мне кажется, это вход на сам завод, бывшая проходная», — предположил Николай. «Давайте туда, только осторожно, приготовьте оружие». Они вошли в здание завода. Все тут давно пришло в запустение, это были огромные производственные помещения. где кто-то уже много раз жег костры в ржавых бочках. Присутствовали лежанки по углам и очень много мусора. И пахло отвратительно. Это был запах разложения и гниения. Может, даже и трупный запах, кто его знает. «Ну и где искать парня?» — спросила Мария, оглядывая помещение. «Пока не знаю», — ответил Константин. «Идем осторожно, тихо, не шуметь». Ребята стали осматривать завод. Кругом была тишина. Спустя 40 минут они наткнулись на какую-то массивную дверь, которая находилась в пустом заводском цехе. Дверь была закрыта на кодовый замок, однако Константин напрягся, потянул, и дверь открылась. Она была не заперта. За ней был темный коридор. «Достаем фонарики», — приказал он. «И не шуметь, заходим. Боже, что за запах?» В воздухе витал тяжелый, сладковато-острый запах, словно кто-то раскрыл старую рану, оставшуюся без ухода. Гниение напоминало о запустении, о том, как жизнь медленно уходит, оставляя после себя лишь смрад. Он пронизывал ноздри, вызывая тошноту, словно вдыхая саму суть смерти. «Невыносимо пахнет», — пожаловалась Лера. «Отчего так воняет?» «Обычно так воняет скотобойня», — отреагировала Мария. Они пошли по темному коридору и открыли еще одну дверь. То, что они там увидели, ввергло в шок. В настоящее состояние истерики, шока, замешательства и страха. Это была комната размером примерно 30 на 30 метров. Она была освещена лампами, что крепились на потолке и светили. Комната вся была измазана кровью. Кровь была везде. Помимо этого, лежали окровавленные инструменты, пилы, молотки, ножовки. А прямо перед ними на противоположной стене красовался большой смайлик, нарисованный кровью. «Боже мой!» – прошептала Лера. «Это бойня!» «Настоящая бойня!» – подтвердила Мария. «Это невыносимо!» Лера закрыла уши руками. Везде был странный гул, и ей казалось, что она слышит крики мертвых. Те крики, которые она слышала во сне, просматривая файл смерти, и сейчас тоже они были слышны. «Уходим отсюда, ребята!» – прохрипел Константин. «Уходим!» «Все! Теперь сюда приедет полиция, мы должны убираться!» Все с этим согласились, никто не спорил. Они вышли из коридора и быстрым шагом направились к выходу из завода. Но когда они вышли на улицу, их окружил десяток вооруженных людей в балаклавах. Ребята как по команде вытащили свои травматические пистолеты, но было понятно, что на них наставлено боевое оружие. «Опустите ваше оружие, друзья!» — послышался хриплый голос. Они увидели, как к ним вышел человек в маске ворона. На вид он был щуплым и невысоким. «Даже не думал, что вы каким-то образом найдете это место. И как же вам это удалось?» «Кто вы такой?» — спросила Лера. «Я? Я ворон. Вы уже знаете, кто я такой. У вас достаточно информации. Ума не приложу, как нашли это место». «Что вы здесь делаете? Кого вы убили? Кто были эти люди?» «Это были родственники Дольского. Женщины, мужчины, дети. Всех убили, причем мучительно. Сами видели. Я же специально для вас открыл эту комнату, чтобы вы увидели все. Потому как вам туда и надо. Вас ждет та же участь, ребята». «Зачем вы все это делаете?» «А затем, милая моя, что товарищ Дольский очень хороший парень. Примерный семьянин, добрый, отзывчивый, прекрасный человек, с прекрасным характером. Но нам этого не надо. Наша задача — довести его до безумия. Мы убили его первую жену, потом вторую, потом убили всех родственников, до которых добрались, и свели его с ума файлом смерти. У него кошмары. Кстати, у вас были кошмары после просмотра?» «Да, были», — ответила Лера. «Потому что я колдун, моя дорогая. А колдун — это не пустое слово. Я знаю, что делаю. Ну так вот, мы почти своего добились. Дольский уже почти сошел с ума. А это значит, что он невменяем. А сумасшедшие не могут править корпорацией с многомиллиардными оборотами. Его поместят в психиатрическую клинику с его кошмарами и его горем. И назначат ему опекуна, ближайшего родственника. И кто же этот родственник? Найдется. Кто вы, Ворон? А мы с вами недавно мило беседовали, очень мило. Лера лихорадочно задумалась. «Франц!» — воскликнула она. «Это вы?» «Вы угадали!» — со смехом ответил Ворон. «Да, это я, Франц! Франц! Вас не зря называют Шерлоком Холмсом в юбке. Вы замечательно, быстро и точно вычислили главного злодея. Я вас поздравляю. Но за такой успех вам требуется награда. Как насчет того, чтобы вам во влагалище засунуть маленькую живую ворону? Как вы на это смотрите?» «Вы не посмеете!» «Ваше время истекло, ребятки. Повернулись и пошли в ту комнатку. Вас будут жестоко убивать. А мне нужны смерти. Мне нужны крики мертвых. Для моего колдовства. Вы же понимаете, я не просто так все это устроил. Это все по делу. Магия вуду, если вам любопытно». «Вы не смеете!» — закричала Лера. «Сами пришли, вас никто сюда не тянул. Итак, взять их!» Внезапно мужики в балаклавах замешкались, и раздались выстрелы. Некоторые мужики словили пули и упали. «Лежать всем на пол!» — крикнул Константин. Все ребята, как по команде, легли и закрыли головы. Пальба продолжалась, кто-то напал на команду Ворона сзади, и они стреляли. «Отползаем!» — крикнул Константин. В укрытие, я сказал! Черт! Кто в кого стреляет?» «Не мешкаемся, в укрытие!» «Лера, не тупи, дура, ты тупая, сюда!» «Николай, Николай, ползи сюда, скорее, за стену!» «Лера, давай скорее!» Вскоре звуки выстрелов закончились. На поле боя появились вооруженные люди, и среди них Лера узнала Дольского. Того самого миллионера она его видела по телевидению. Он шел, пошатываясь, под глазами были мешки, в глазах стояли слезы. Он направлялся к мертвому человеку в маске ворона, что лежал посередине события. «Мерзавец!» — хрипел Дольский. «Мерзавец! Кто ты, негодяй? Кто ты, садист? Убийца! Убийца!» Лера вылезла из укрытия. «Мистер Дольский!» — он посмотрел в ее сторону. «Спасибо вам, ребята, что нашли его. Мы просто поехали за вами. Мои люди следили за вашими действиями. Когда вы рано утром куда-то поехали, мы все двинулись вслед. И я не ошибся. Вы нашли их логово. Спасибо вам!» Дольский повернулся к убитому ворону. «Кто же ты, мерзавец?» Дольский присел перед вороном и медленно снял маску. Когда все увидели, кто был под маской, все были в шоке. Особенно Лера, которая даже близко не догадывалась. Под маской была Анастасия, старшая дочь Дольского. У ее рта располагался микрофон, который через нейросеть делал ее голос мужским и хриплым. Дольский встал на колени и закричал. В этом крике было столько боли, что даже не передать. Как он кричал! Потом он вытащил пистолет и приставил к своему виску. Лера хотела подбежать, она закричала. «Мистер Дольский, пожалуйста, не надо! Прошу вас, мистер Дольский!» Но нет. Грянул выстрел. Группа крипи-следователей выложили на своем канале результаты расследования. В России началась шумиха по этому поводу. Все родственники, которые были соучастниками, были немедленно арестованы и сели на скамью подсудимых. Так закончилась история и была раскрыта тайна файла смерти Station МКВ-667. Послесловие. «Лера, почему ты плачешь? Все закончилось?» — спросила Мария. «Я не Шерлок Холмс, юбки. Я просто глупая девчонка». «Да ладно тебе, Лера. Это же ты по-геройски организовал следствие. Я просто... психологически все это даже не знаю». «Лера, подписчики ждут новых расследований и подкидывают нам новые ужасы из интернета. Народ ждет новой страшной истории, нового расследования. А ты молодец, и не надо плакать». «Да, конечно, я сейчас приду в норму. Нам всем надо отдохнуть, вернуться к своим основным работам, потом займемся расследованием нового ужаса из интернета. Сейчас просто нужно отвлечься». «Но мы же продолжим?» «Продолжим. В следующем рассказе будет новое страшное расследование».